Лидия задержала взгляд на двери, где только что стоял Кирилл, и снова он исчез. Вечно этот Орлов оказывается в гуще каких-то событий, а теперь и Маша пострадала. Она перевела взгляд на подругу, пытаясь осмыслить происходящее. Маша медленно двинулась к кровати. Ее пальцы, слегка подрагивая, нащупали молнию на спине. Платье соскользнуло к ногам шелковой волной. Обнажилось кружевное белье, то самое специальное. Так она его назвала днем, волнуясь перед свиданием. Вдруг вечер будет долгим, и придется раздеваться, улыбалась тогда Мария в зеркало. Лида не смогла сдержать испуганного возгласа. На бледной коже подруги проступали свежие синяки. Один особенно заметный темнел на левом боку, словно чья-то безжалостная рука оставила свой след. Ссадины на плечах и локтях еще сочились кровью. Маша словно не замечала своего состояния. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, а на губах играла странная полуулыбка. «Господи, это они с тобой сделали?» — выдохнула Лида и подалась вперед. «Что?» — Маша словно очнулась от транса. Посмотрела на свое тело в кружевном белье, провела пальцами по синяку. «Пустяки!» «Маша!» — Лида напряглась, разглядывая подругу. «Давай к лекарю!» «Не нужно!» — отмахнулась девушка. «Кирилл защитил меня, закрыл собой, отбивался от них магией. Представляешь, как в сказке, когда принц спасает принцессу». Лида поморщилась от этого сравнения. Где-то глубоко внутри шевельнулась непрошенная мысль, а ее бы он стал так защищать. Маша перевернулась на спину, раскинув руки на кровати. Кружевной бюстгальтер приподнимался в такт ее учащенному дыханию. В голубых глазах, устремленных в потолок, плескалось какое-то новое выражение, смесь восторга и нежности. «Маша, может, тебе все-таки нужна помощь?» Лида присела на край кровати. «С тобой ничего не делали?» «Нет-нет, все хорошо», — Маша счастливо вздохнула. «Теперь все просто замечательно. Кажется, я нашла своего будущего мужа». «Что?» — Лида застыла, не веря своим ушам. «Понимаешь», — Маша приподнялась на локте, волосы рассыпались по плечам. «Он и раньше был особенным, такой сильный, загадочный. А теперь...» — Она запнулась, подбирая слова. Румянец окрасил щеки, а глаза заблестели еще ярче. «Да, да, нет, я точно поняла, я влюбилась в него». Лида отшатнулась, хлопая глазами. Внутри все смешалось: недоверие, легкая зависть, тревога за подругу. Она смотрела на разметавшуюся по кровати Машу, такую юную и беззащитную в своей влюбленности, и не знала, что сказать. В душе шевельнулось что-то похожее на ревность. Не к Кириллу, к самой ситуации, к этой сказке о спасенной принцессе, которая никогда не случится с ней, всегда такой правильной и рассудительной Лидией Чернышовой-Кругляковой. «Маша!» — только и смогла выдохнуть девушка. Но подруга уже не слышала. Она снова смотрела в потолок влюбленными глазами. «Владлен Герасимович Мешков и лейтенант Васильков, допросная. Почему вы отпустили их?» — задал вопрос Васильков, когда секунд-майор скурил две сигареты кряду и пережил приступ сильнейшего кашля. «Ведь так хорошо начали. Они поломали мне всю тактику», — поморщился Мешков. «Но...» — «Никаких но. Это лучшие адвокаты Петербурга». Мешков достал еще одну сигарету, но не стал закуривать, а просто крутил ее меж пальцев. «Дел развалили больше, чем орденов и медалей у сына генерала, а час их работы знаешь, сколько стоит». Лейтенант одними глазами показал, что ждет ответа, и Мешков, доставая сотовый телефон, продолжил: «Как твоя месячная зарплата?» Васильков ответил что-то нечленораздельное и выпучил глаза. Мешков хотел было подойти к нему и постучать по спине, но тут гудки звонка прекратились и с той стороны взяли трубку. «Геннадий Семенович, тут такое дело», — Мешков вкратце пересказал случившееся. Хотя, почему вкратце? Вся ситуация и так была короткой. «Владлен, не ерепенься и не злись», — хоть Мешков и был спокоен, но генерал знал подчиненного, как облупленного. «Ты знаешь, кто их нанял?» «Не всех, но выясню», — кивнул Мешков машинально. «Выясни и просто столкни их лбами», — произнес генерал. «А потом смотри, что из этого выйдет». Глава 18. Я шагнул к ферзю, и магия хлынула по каналам. Стихии смешались, готовясь к последнему для этого человека заклинанию. Он поднял разбитое лицо, и в его глазах мелькнул страх. «Правильно боится, зря вы девушку впутали в это дело». Но что-то внутри противилось. Не то чтобы жалость. «За свою долгую жизнь я убивал и за меньшие, тем более если трогали близких. Просто военная выучка давала о себе знать. Одно дело битва, когда клинок встречает клинок, и совсем другое — казнь связанного врага. Тонкие пальцы легли на мое плечо. От прикосновения пахнуло цветочными духами. «Дорогой, подожди», — голос шальной прозвучал мягко, почти интимно. «Отдай его мне». Прикосновение ее руки было легким, но настойчивым. Череп недоуменно поднял бровь. Даже ферзь, несмотря на разбитое лицо, умудрился изобразить удивление. «Зачем?» — я обернулся к Изольде. Она придвинулась ближе. Ее губы почти коснулись моего уха. «Так надо. Прошу тебя», — шепот словно скользнул по коже. «Считай это моей дружеской просьбой к тебе». Я снова посмотрел на ферзя. Интересно, что она задумала. В глазах бывшей шестерки черепа не было облегчения, только животный страх. Похоже, он знал о методах работы шальной. «Хорошо», — кивнул я после паузы. Челюсть черепа отвисла. Такого поворота он явно не ожидал. Шальная щелкнула пальцами, и двое ее гвардейцев тут же подхватили ферзя под руки. Тот даже не пытался сопротивляться или молить о пощаде, только обмяк безвольной куклой, когда его потащили к машине. Глухой стук захлопнувшегося багажника поставил точку. «Вопрос решен», — череп поморщился, словно проглотил что-то кислое. «Да», — я посмотрел ему в глаза, — «но я предупреждаю тебя, Иннокентий Кузьмич, в следующий раз мне будет плевать, от тебя это или нет. Твоя земля и люди, ответственность несешь ты». «Хорошо», — он расправил плечи, и в его голосе зазвучала сталь. «Я за свой базар отвечаю. Ну вот и ладушки». Череп сплюнул себе под ноги. Его взгляд метался между мной и шальной, словно он пытался разгадать какую-то головоломку. А Изольда, она откровенно забавлялась ситуацией. В ее позе не было ни капли страха или напряжения. Только легкая полуулыбка и едва заметный кивок в сторону криминального авторитета. Женщина умела себя вести и держать в данном обществе, как рыба в воде. Шальная быстро перевела взгляд на меня и подмигнула. Череп махнул рукой, и его бойцы потянулись к машинам. Двигатели взревели, фары прочертили световые дорожки по асфальту. «Видишь, как все хорошо прошло», — шальная стряхнула с моего плеча невидимую пыль. «Ага, именно так я и планировал. Спасибо, что выполнил мою просьбу», — она словно невзначай бросила эти слова. «Теперь можно считать, что мы равные партнеры, больше никто никому не должен». Я едва сдержал улыбку. «Для начала, я отдал тебе ферзя, значит, теперь ты должна мне. Но дело даже не в этом. Я ведь не случайно позволил ей приехать. Для шальной это был шанс показать свою власть, продемонстрировать, что она тоже принимает решения. Все эти подарки, адвокаты, помощь, лишь способ доказать черепу, что у нее есть влияние на меня, глупышка. Ну пусть пока будет так. Меня даже забавляли ее попытки прогнуть меня, подчинить, взять верх. Каждый раз новые способы и схемы. То давит, то соблазняет, то пытается манипулировать. Прямо как Гера, что вечно пыталась перехитрить Зевса. Только в отличие от громовержца, я прекрасно вижу все ее уловки. Шальная уже расположилась в машине, когда я сел рядом. Ее платье снова соблазнительно задралось, обнажая кружевную резинку чулка. Еще одна попытка, следом она наклонилась, чтобы я смог оценить ее бюстгальтер. И, даже на этом она не остановилась, а прижалась, словно невзначай, ко мне бедром. «Тебя куда?» – промурлыкала она, играя прядью волос. «Ко мне, в академию», я намеренно проигнорировал ее попытку. «Бука», она медленно провела языком по губам, делая их влажно-блестящими. Шальная сменила позу, и теперь декольте ее платья открывало новый вид. Каждое ее движение было рассчитано. При этом ее глаза, как у опытной хищницы, не упускали ни единой моей реакции. «Кирилл», вдруг произнесла она, и в ее голосе зазвучали новые нотки. «Почему ты решил лично разобраться с ферзем? Мог бы сказать черепу, и он бы тебе по кускам прислал его, или сделал бы, что ты попросил. Все-таки ты его авторитет подорвал. Привык решать свои проблемы и претензии сам», — пожал я плечами. «Не верю, что из-за этого ты бы пошел на личную встречу». Она подалась вперед, и ее духи снова окутали меня облаком соблазна. «Они тронули знакомую девушку, похитили ее», — сказал я правду. «А-а», улыбка расцвела на ее губах, как экзотический цветок. «Вон оно что, так я и думала. Значит, у тебя есть девушка?» Ее пальцы скользнули по моему колену. «Кто она? Вы с ней спите?» Внезапно она сделала невинное лицо. «Хотя о чем я? Конечно, спите, стал бы ты так напрягаться. Изольда», — я посмотрел на нее серьезно, — «она мой друг, а за своих я готов и на большее, чем личная встреча». «Не может быть, просто друг», — эти слова она произнесла так, словно я оскорбил само понятие дружбы между мужчиной и женщиной. В ее глазах вспыхнул хищный огонек. Она резко подалась вперед, буквально перетекая ко мне змеиным движением. Такой верный и преданный, ее дыхание обожгло мою щеку. «А ты еще интереснее, граф Орлов, чем я думала». Ее пальцы вцепились в ворот моей рубашки. Красные ноготки царапнули кожу, когда она попыталась притянуть меня для поцелуя. «Нет, я остановил ее, удерживая за плечи». «Почему?» В ее голосе смешались обида и раздражение хищника, упустившего добычу. «Я что, хуже? Мы партнеры, я в очередной раз обозначил границу в наших отношениях». Но одно другому не мешает, она снова попыталась придвинуться, и ее духи, казалось, стали еще более густыми и пьянящими. Впереди показалась станция метро. «Останови», — бросил я водителю. Тот лишь повернулся ко мне в полоборота и замер, как истукан. Шальная посмотрела на меня, закусив губу. В ее взгляде мелькнуло что-то похожее на досаду. «Остановись», — коротко приказала она. Машина плавно притормозила у метро. «Благодарю», — я кивнул ей. «Партнер». Она открыла рот, чтобы что-то сказать, и по ее глазам было видно, ничего приятного. Но я уже выскользнул из машины. Хлопнула дверь, обрывая поток невысказанных слов. Направляясь к метро, я спиной чувствовал, как она взглядом прожигает во мне дыру. Долго это ощущение не продлилось. Я сделал несколько шагов, и машина шальной проехала мимо меня. Несколько мгновений я мог видеть задние фары, но потом она свернула на перекрестке и исчезла за углом дома. Фонари на столбах освещали улицы Питера, разгоняли темноту, заставляли ее сгуститься меж домов, куда не дотягивалась мощность ламп. На многих фасадах зданий установили фронтальную подсветку. Она даже ночью выделяла архитектурные элементы и излишества. Ночной город мне нравился. Тихо, спокойно, нет прохожих. Даже машин стало намного меньше, и в воздухе не чувствуются выхлопные газы. Потянул воздух в себя, вздохнул глубоко-глубоко, чтобы насладиться мгновением, и выругался. По коже пробежали мурашки, в душе повеяло могильным холодом, а в нос ударил сладкий запах разложения. Мысли о городе и навязчивости шальной улетучились. Тело тут же приготовилось к столкновению с кирами, но я одернул себя. Помнится, в прошлый раз тоже думал, что они выбрались из Тартара ко мне на чай, но оказалось совсем иначе. Оказалось, что столица империи крайне многогранный город, в котором за внешним лоском скрывается подгнившее нутро. Район, в котором я оказался, был мне не знаком. Но, если я правильно прикинул, то это все равно центр. Академия где-то рядом, думаю, несколько станций метро. Забавно, как-то услышал, что в центре столицы всегда кипит жизнь. Не думал, что окажется буквально. Я прикинул, каковы шансы, что это все же киры, и хочется ли мне снова встречаться с местными наркоманами. Шансы выходили незначительными, а вот про ту странную тварь из тела мертвого обдолбыша мне хотелось узнать больше. Богов больше нет в этом мире, и я хочу понять, кто стоит за появлением этих тварей, куда они деваются, и зачем, вообще, нужны. Потому я поправил притороченный к подолу пальто капюс и свернул с освещенной дороги в темноту. Стены переулка сомкнулись вокруг меня. В нос ударил кислый запах мочи и лежалого мусора. Под ногами хлюпнула и зачавкала смесь из гнилых продуктов, и не пойми чего еще. На глаза подействовало заклинание ночного зрения, и они различили густые иероглифы граффити на стенах. Знакомая картина. Все это я уже видел. Питер, город контрастов, отрешился от безобразного антуража изнанки города и пошел вперед. Заклинание разведчик сообщало, что никого рядом нет. Показывало, что в домах, в квартирах, спят люди. Не все, но большинство. Запах разложения и мои ощущения провели меня через несколько дворов-колодцев и вывели к обшарпанному подъезду. Двери других парадных были закрыты. На каждой мерцал огонек домофона. Здесь же кто-то снял доводчик с магнитным замком, и дверь стояла нараспашку. Припомнил прошлую встречу с духом наркомана. Подготовил серию подходящих заклинаний, достав капис, напитал его имя и шагнул в парадную. Мария Ивановна разнесла бы общагу по камушкам и щепкам, а ректор академии прилюдно отхлестала, если бы студенты довели жилище до такого состояния. Складывалось ощущение, что не только ремонта, даже просто уборки, подъезд не видел никогда. Под ногами хрустело битое стекло и бетонная крошка вперемешку с костями от рыбы и птицы. Хлюпала дурно пахнущая жижа. На стенах, поверх граффити, нарос толстый слой плесени. В некоторых местах она даже светилась. Я много где побывал за века существования и сейчас, больше всего, Парадная напоминала мне путь из мира живых в Тартар. Он как раз навевал безысходность на всех, кто по нему шел. Здесь же безысходности было еще больше. Она буквально обитала здесь в материальном состоянии. Давила со всех сторон и грозила раздавить. Запах разложения привел меня на четвертый этаж и сменился ароматом презревшей мушмулы вперемешку с плесневелым, кислым сыром и подгнившим помидором. Так пах асфадель, цветок царства мертвых, пища теней и духов. Я 3000 лет ел эту невкусную, но терпимую пищу, так что везде его узнаю. Что ж, выводы насчет Кер оказались верными. Это не они проявились. Тонкая фанерная дверь оказалась приоткрыта. Толкнул ее и прошел в квартиру. Запах и вид разрухи приелись еще в подъезде, не смогли меня удивить. Со стороны, я, наверное, походил на злодея какого-нибудь триллера. Сжимал в руке огромный тесак и, аккуратно, чтобы не наступить на разбросанный хлам, шел по темному коридору. Только в комнатах квартиры прятались некрасивые девушки-студентки и спортивные, подтянутые парни, а 5 тварей прервали трапезу, оторвали морды от тел трупов, повернулись ко мне и оскалились сотнями клыков. Черная, темнее ночи, дымка на их загривках встала дыбом, раскрылись крылья, пронзительный визг ввинтился в уши, оглушил бы, не будь я к нему готов. Твари метнулись ко мне, взмахнул кописом. С лезвия сорвались заклинания и все 5 тварей разлетелись на черные кляксы, а затем растворились. Но не успел я ничего подумать, как визг повторился, сильнее прошлого. Двери соседних комнат распахнулись. Темные твари вылетали оттуда, словно кто-то порвал пакетик с дрожже. 5, 10, 20. Я прекратил считать. Эфир и энергии помчались по каналам ауры. Заклинания ударили в ближайших. Зашипел воздух, когда капец словно ожил. Он запорхал передо мной со скоростью иголки швейной машинки, но этого оказалось мало, я не успевал бить, тварей было очень много и мне пришлось отступить. Шаг, еще один, сзади распахнулись двери и я оказался в окружении. Твари не улетали, не спешили на тот свет, они мчались ко мне, как мотыльки на свет, хлопали крылья, мелькали клыки и когтистые лапы, черепа горели черным пламенем, а в глазницах мерцали раскаленные угольки глаз. Я ушел в глухую оборону. Эфир окружил меня со всех сторон, отгородил от врагов, но не остановил их. Твари стали его жрать, в прямом смысле слова. Они вгрызались в него, словно он материален, отрывали куски и проглатывали, тут же откатываясь назад. Новые твари попытались повторить их действия, но я убрал эфир, закрутил вокруг себя энергию движения, и их тут же затянуло в этот вихрь. По наитию я добавил тепла, и твари завизжали от страха и боли, крошились крылья, обламывались когтистые пальцы, монстров стирало, словно наждачкой. Только я разделался с ними, и хотел ударить тех, что обожрались эфира, как они, шарахнулись от меня, слетелись в конец коридора, сбились в кучу и обнялись. Их осталось всего 12, не стал выяснять, что они задумали. Вихрь энергии прошел сквозь них и не причинил им урона. Куча тварей распалась, вернее, расправила крылья и встала передо мной. 12 духов слились в один, намного больше, сильнее, злее. Он уперся головой в потолок, заревел, как слон, лапы, выбивая крошево и оставляя царапины, заскрежетали по стенам коридора. Ему явно было тесно, а раз так, значит он материализовался в этом мире. Энергии втянулись в мою ауру, а с пальцев сорвался десяток воздушных лезвий. Они вонзились в тело монстра, и он заревел, двинулся ко мне, лезвия срывались десяток за десятком, рвали тело чудовища, но оно продолжало идти. Я накинул на себя защитный полог, раскалил лезвие Каписа и прыгнул в ближний бой. Догадка оказалась верной, взмах и голова монстра полетела на пол, но не коснулась его, рассыпалась пеплом еще в полете. Тварь исчезла, а я смог выдохнуть, резервы почти пусты, не рассчитывал я на такую встречу. Что это вообще такое? На уровне духов жрут людей, вкусив эфир обретают плоть и соединяются в гиганта. Твари-монстр, надо как-то назвать их что ли. Интересно, Харон на таких слышал, задерживаться и осматривать коммуналку я не стал. Только убедился, что тварей больше нет, и вышел на улицу. Мне нужна третья встреча с ними. Теперь я знаю, чего ждать и надо попробовать захватить хотя бы одну. Возможно, переправить тварь Харону. Надо выяснить. Слишком много надо выяснить, а я один. Прошедшая схватка наложилась на воспоминания о вечерней погоне, и рука сама достала телефон из кармана. Я один, и это надо менять. Череп по дороге от места встречи с Орловым. Череп смотрел в окно черной Ладоги. Дорогая машина мягко покачивалась на неровностях разбитой дороги промзоны. Два джипа сопровождения держались на почтительном расстоянии. Его бойцы знали, когда боссу нужно личное пространство. Он достал золотую зажигалку, подарок от одного из благодарных бизнесменов, кому он спас жизнь в разборках, щелкнул крышкой. Пламя осветило его лицо с тяжелой челюстью. Череп прикурил дорогую сигару и глубоко затянулся. Дым наполнил салон, но водитель даже не шелохнулся, знал, что сейчас лучше не отвлекать босса. Тварь-ферзь, желваки на скулах черепа заходили от злости. Столько лет держал его на побегушках, кормил, поил, дал подняться выше простой шестерки. И что в итоге? Подставил как последнюю С.К. Пришлось расшаркиваться перед этим сопляком Орловым, унижаться, словно он какой-то шнырь, а не авторитет с 20-летним стажем. Золотые коронки скрипнули. Он до сих пор чувствовал горечь во рту от этого разговора. А это шальная. Череп выпустил струю дыма, и она заклубилась в свете редких фонарей. Реально безумная баба. Дорогой то, дорогой сё, будто между ними что-то есть. Хотя может и правда, он сила, она мозги. Использует его титулы и связи. Молодой сопляк повелся на женщину постарше. Сколько подобное случалось. Но для чего? Машина притормозил на светофоре. По лобовому стеклу застучали первые капли дождя. В красном свете фар они казались каплями крови. Получить земли? Так она их уже получила. Он сам отдал ей часть территории повара. Тогда вернуться в высшее общество? Череп хрипло рассмеялся. Какое общество? Она из отвергнутого рода. Таких не прощают, как бы ни старались, даже если родит своих ублюдков. Это ее демонстрация власти над Орловым. Череп снова затянулся. Дым обжег горло, но он даже не поморщился. По братве уже пошли слухи, что он зассал какого-то молокососа. А шальная да, хитрая как змея, опасная тварь, но все равно баба с сиськами. Машина свернула на набережную. Тусклые фонари отражались в черной воде Невы. Череп посмотрел на свое отражение в тонированном стекле. Годы в криминале оставили свой след. Волосы выпали, лицо украшали шрамы и морщины. Но глаза все те же, холодные, расчетливые. Он достал из бара бутылку коньяка. Плеснул в хрустальный стакан. Янтарная жидкость качнулась, когда машина переезжала через трамвайные пути. Пока длится перемирие, нужно укрепить власть над новыми территориями и бизнесами. А потом, губы растянулись в хищной улыбке, обнажая золотые зубы. Убрать обоих, и Орлова, и эту дуру. Одним махом избавиться от помех. Это даст новые земли, возможности. Он станет самым крупным авторитетом Петербурга. Коньяк обжег горло. Череп смял окурок в хрустальной пепельнице. Нужно найти хороших наемников. Таких, кто точно закопает эту влюбленную парочку. И чтобы никаких следов, ни к нему, ни к его людям. Машина въехал во двор его особняка. Охрана у ворот вытянулась по струнке. Череп кивнул своим мыслям, оскалившись золотыми зубами. План начал складываться. Он вышел из машины. Дождь усилился, но он даже не заметил этого. В голове уже крутились имена нескольких проверенных киллеров. Тех, кто не задает лишних вопросов и умеет держать язык за зубами. Массивная дверь особняка закрылась за его спиной. Охранники переглянулись. Давно они не видели босса таким довольным. А это значило только одно. Скоро прольется кровь. Много крови. Глава 19. Я неправильно выразился. Не я один, а Коля у меня один. Все же есть слуга, но его мало. Потому что дел вырисовывается много, очень много. И до этого момента я Николая почти не озадачивал распоряжениями. Коля появился где-то через полчаса. Все это время я расхаживал по двору колодцу и думал над дальнейшими планами. Господин Николай вынырнул из подворотни и подошел ко мне. А где? Я выпал из задумчивости и заозирался по сторонам. Машину припарковал в другом месте? Да, кивнул Коля. И я отправил его в коммуналку, в которой недавно принял бой. Как хорошо, что я запахов не чувствую, заявил он через 10 минут, когда вернулся. Вид его нисколько не изменился. Он даже не побледнел, только глаза стали какими-то обеспокоенными. Совсем ничего там не унюхал, уточнил я. Ну, Коля замялся, но все же решился рассказать. От трупов очень слабо, но пахло невкусно, но съедобно. Это не они так пахнут, хмыкнул я, успокаивая его взмахом руки, а стеклянные ампулы с наркотиком. Асфадель называется. Вы разбираетесь. Не разбираюсь я в этой гадости, а вот в пище мертвых и стартера очень даже. Кто-то решил гнать из него дурь, и последствия, я тебе скажу, довольно устрашающие. «Кто?» – вырвалось у Коли злое, а потом он удивился. «Разве этот цветок не должен расти в Тартаре?» «Именно», – улыбнулся я, и пошел к переулку. «Мы здесь закончили, показывай, где машину поставил». «Но, господин», – Коля догнал меня и, запахнув кожаную куртку, спросил, «если цветок в мире мертвых, то откуда он здесь взялся?» «А вот это, мой друг, тебе и предстоит выяснить». Мы довольно шустро проскочили несколько дворов и вышли на широкий проспект. После моих слов Коля молчал, переваривал услышанное. Выйдя из переулка, он подскочил к внедорожнику и распахнул передо мной пассажирскую дверь. «Господин», — спросил Коля, когда умостился на водительском сидении, а его руки легли на руль, «а как я это выясню?» Я понимал его сомнения. «Он же всего второго ранга и ничего не понимает в древней магии, тем более, в мире мертвых». Но вся соль заключалась в том, что ему это и не нужно было. «Неправильно выразился», — хмыкнул я, — «я выясню, а ты мне поможешь». «Это всегда пожалуйста». Руки Николая чуть подсогнулись в локтях, охватившее его напряжение стало отступать. «Что мне делать?» «Вспомни», я откинулся на грядушку кресла и устроился в нем удобнее. «Ты рассказывал, что уже чувствовал этот запах у столовой. Там было сильнее или здесь?» Коля на миг задумался и покачал головой. «Там прямо в нос шибало», — произнес он, — «у меня желудок судорогой сводило, и я чуть слюной не изошел от запаха». Он замолчал и, начав открывать дверь, протянул. «Я ел час назад, но могу еще раз сходить и понюхать», вдруг, не обратил внимания. «Не надо», я прихватил его за правую руку и слегка потянул на себя. «Там было много наркоманских духов, очень много, так что ампул со сфоделем там достаточно. Но я, просто для тебя, видимо, концентрация все же маленькая», протянул я задумчиво. «Если это так, а скорее всего я прав, то в той столовой Коля унюхал не ампулы и, даже, не крупную партию товара. Ведь они должны быть открытыми, чтобы аромат распространился по воздуху. Скорее всего Коля набрел на лабораторию по производству. А именно там и следует искать хвосты этой истории. Ведь наркоманы кто? Пользователи и ходячие инкубаторы для тех тварей. Максимум, что они могут, это сдать дилера. Но я не встретил еще ни одного живого любителя легких ощущений. Они мне попадаются только в виде трупов и перерожденцев. Значит так. Покатаешься по городу, особенно по злачным районам. Только аккуратно, добавил я, на всякий случай, повынюхиваешь, в прямом смысле слова, тот же самый запах. А потом, лицо Николая не сказать, что светилось воодушевлением. А как найдешь, сообщишь мне. Я растянул губы в хищной ухмылке и Коля поежился. Мы накроем эту лабораторию и выясним, как в этот мир попадает асфадель и для чего он нужен. Понял, сделаю. Кивнул Николай, начну завтра же. Следующее, не дал я ему закончить, тебя одного мне мало, нужны еще люди. Я чем-то, нет, покачал я головой, ты все делаешь выше всяких похвал, но нужна своя гвардия. Не делай это звонить шальной, или выходить от жандармов благодаря чужим адвокатам. Я поищу по знакомым. Коля достал телефон, раскрыл его и стал делать заметки. Адвоката можно просто нанять, заключить договор на обслуживание. А что насчет наемников и слона? А слон здесь при чем? Удивился я. Прижился у нас Васька, произнес Коля как-то неуверенно, словно извиняясь передо мной. Ирина Леонтьевна его к делу приставила, по хозяйству хлопочет, по мелким поручениям бегает. Насчет наемников подумаю, протянул я, а Василий? В этот момент шестое чувство заорало в моей голове благим матом. По коже пронеслось стадо мурашек, а волосы по всему телу встали дыбом. «Из машины!» — крикнул я и вывалился наружу. За спиной полыхнуло нестерпимым жаром. Даже не знаю, что ощутил раньше, жар или оглушительный грохот. Меня подхватило взрывной волной и отнесло к стене дома. Защита на плаще сыграла свою роль. Я не пострадал, даже ожогов не получил. Перед глазами полыхал столб пламени, в него превратился внедорожник шальной, а я целый и невредимый уже вскочил на ноги. Первой проскочила мысль о Коле, но тут же побежала мимо. Его смерть я бы почувствовал. Значит, он успел выпрыгнуть. Но времени проверять не было. Новое ощущение опасности заставило меня отпрыгнуть в сторону и закинуть за спину заклинание щита. Новый взрыв и меня подкинуло в сторону переулка. На этот раз я засек, откуда прилетело заклинание. Капис оказался в руке. Я развернулся, махнул клинком и туда сорвалось воздушное лезвие. Оно бездарно разбилось о воздушный же щит, но свою цель выполнила, сбросила маскировку с противника. Зеркальный шлем скрывал лицо, черный, как уголь комбинезон матово блестел в свете уличных фонарей и огненного столба. То, что враг мужчина выдавало только широкие кости и могучие плечи, но мне было на это плевать. Куда важнее оказалось то, что это был магистр. Мощь его ауры внушала. Господин, Коля вскочил из-за остатков внедорожника, пульнул из рук, как из пулемета, несколько каменных кулаков противника и побежал ко мне. Магистр отбил атаку взмахом руки, крутанулся на месте и махнул рукой по дуге. В Колю полетело огненное копье. Враг сработал на опережение. Николаю бы остановиться, но он шагнул дальше и встретился с заклинанием. Я прыгнул ему навстречу. Успел, в последний момент, обнять слугу и подставить под удар спину. Нас отнесло шагов на 20. Пока магистр шел вперед и совершал пассы руками, я вздернул Колю на ноги и прокричал. «Просто беги, ты его не остановишь». «Ага», — дернул головой Коля, потому что крик пришелся ему прямо в ухо. Толкнул его и, магическим зрением отслеживая атаки, потрусил рядом с ним. «Прыгай влево», — гаркнул я, когда в нас полетело новое копье. «Вправо». Мы метались по улице, словно зайцы. Я не мог оставить Колю погибать и не мог ответить. Мой резерв оказался почти пуст. Да, даже, если и полон, магистр удивил меня своей мощью. Мне нечего было ему противопоставить. Оставшихся сил хватало на несколько заклинаний, что ему, как комариный укус. Мы отбежали метров на 100, и я сознательно подставился под удар. Огненный бык, разбрасывая искрой коми асфальта, промчался и врезался в мою спину. Я только и успел, что закинуть за спину капис. Но он и плащ сделали свое дело. Клинок испарился, а кожаный трофей с повара перестал быть артефактом, зато я остался цел. Меня только вновь швырнуло в сторону, как раз за угол здания. Коля подскочил ко мне, помог подняться. Его лицо выражало решимость. Челюсти сжались и скрипнули. «Бегите, господин, я задержу. Цербер тебе в печень». Я отвесил ему подзатыльник и толкнул в сторону. Не выросла еще держалка, беги за мной. Я пробежал несколько метров и нырнул в проулок. Промчался по нему, оглянулся на Колю, увидел, как на том конце полыхают новые заклинания, и свернул в глубину дворов. Скоро я затормозил, дождался Колю и, накинув на нас отвод глаз, быстрым шагом повел нас дальше, в сплетение питерских улочек. Не знаю, то ли заклинание помогло, то ли магистр сам решил не продолжать преследование, но мы оторвались. Путь наш оказался настолько быстрым и хаотичным, что я даже не мог вспомнить дорогу, по которой мы пришли. Все слилось в одну сплошную картину запустения. Да, давно я так не отступал, давно. А я еще надеялся, что выдержу атаку магистра, благодаря плащу, и смогу его удивить. В итоге оказался прав лишь наполовину. Рано мне еще тягаться с таким монстром. Оторвались, просипел Коля, припадая рядом со мной на одно колено. Кажется, он вывихнул ногу, но всю дорогу бежал, и только сейчас конечность дала о себе знать. Просто не выдержала веса его тела. «Ага», — кивнул я, когда последние крохи магии ушли на заклинание разведчик, и оно сообщило, что нас никто не преследует. «Я выясню, кто это бы». «Нет», — сказал я решительно, — «у тебя есть задачи, а этим вопросом займусь я». На меня накатила дикая злоба. Я злился на себя, увлекся сюсюканьем с молодняком, заигрался в игры аристократов и авторитетов столицы, потонул в вопросах быта, а тем, чем следовало, не занимался. И вот, прилетела оплеуха. Да еще какая. Я приехал в академию для возврата частей духа, чтобы стать сильнее, и катать таких вот магистров, как котят по ковру, а в итоге бегаю по ночному городу. Все, хватит. Пора вернуться к основным вопросам моей второй жизни. Разве что, кинжал от Бестужева мне тоже пригодится. Пойдем, бросил я Коле, чуть восстановлюсь и подлечу тебя, а потом расходимся. Прошло 2 дня. Проснулся я от звука капель по карнизу. За окном моросил мелкий дождь. Тихон уже убежал, оставив на столе недопитый чай и развернутую газету. Я встал, потянулся, зашарил взглядом по обеденному столу в поисках еды. Стоив сделал несколько бутербродов и для меня. Посмотрел на часы, время еще есть. Умылся и уселся за стол. Горячий чай и еда, лучшее начало дня. Открыл ноутбук, чтобы проверить последние события. Перешел на сайт одной из газет. Новостной портал пестрел заголовками. Загадочное происшествие в Санкт-Петербурге. Следы мощнейшего магического воздействия, гласила одна из статей. Журналисты смаковали детали. Расплавленный автомобиль, превратившийся в лужу металла, следы схватки двух сильнейших магов. Выдохнул с облегчением. Опознать меня не смогут. Ни номеров, ни отпечаток не осталось. Не получится у жандармов привязать это дело ко мне, а то за последнее время уже достали допросами. Плечи невольно передернулись от воспоминаний. Недооценил я магистра этого времени. Чудом спасся сам и вытащил Колю. Каписа больше нет. Вот был бы у меня кинжал, что купил Бестужев. Тогда не пришлось бы спасаться бегством, а повоевал бы. Как минимум отпор бы дал. Пальцы постучали по столу. Как только решу вопрос с дедом, заберу свой артефакт. Проглотил кусок бутерброда и запил чаем. Взгляд сам на мой новый артефакт. Кольцо, что я недавно сделал. Теперь постоянно приходилось держать заклинание разведчика активным и сканировать пространство. Артефакт подпитки помогал, но энергии все равно не хватало. Моя сила работала в две стороны одновременно, поглощение и выделение. Еще к этому добавилось две части моего духа, которые я переваривал. Использовал эти два дня, чтобы стать сильнее. Пока этот магистр на свободе, уверен, что он снова попытается на меня напасть. Требуется укрепить свое жилище, пока с ним не разберусь. В голове опять всплыл щит с аукциона. Если правильно его настроить и повесить над входом в особняк, это даст хоть какую-то защиту для тех, кто внутри. Тем более, когда я предложил матери и сестре жить там, сжал кулак и выдохнул. Поставил себе зарубку в памяти навестить того коллекционера. Допил чай и посмотрел на экран телефона с кучей уведомлений. Мысли сами перетекли к Маше. После похищения она словно с цепи сорвалась. Постоянные звонки, сообщения, попытки встретиться. Ничего не имею против, но очень не вовремя. Сослался на плохое самочувствие и занятость. Но долго так прятаться не получится. Нужно будет с ней что-то решать. А Лидия напряженно какая-то, даже больше, чем обычно. Смотрела на меня с какой-то непонятной обидой, словно я ее предал. Хотя чем, не пойму. Столько лет прожил и до сих пор женская логика и мысли для меня за гранью. Телефон завибрировал, сообщение от Коли. Новая машина уже доставлена к новому дому. Он как раз закончил последние приготовления в особняке. За эти дни они с Ириной Леонтьевной успели многое сделать. Пришлось кое от чего отказаться, чтобы успеть. Поэтому ремонт, мебель, все в спартанском стиле, без излишеств. Пришло сообщение от матери. Она скоро прибудет вместе с сестрой. Надеюсь, она приняла мое предложение. Дом, род, все готово. Ей осталось только вступить в наследство у деда. Это даст ей возможность спокойно выйти из рода отца, не опасаясь за свою безопасность. Надо будет потом обсудить это с Бестужевым, заручиться его поддержкой. Глянул на часы, пора. Оделся и вызвал такси. В парке почти никого не было. Сейчас самое желанное время каждого студента – выходные. Пока шел, посмотрел в сторону нашего клуба. Ребята требовали моего внимания, втянулись и хотят, чтобы я продолжил их учить. Та же Маша с еще большим рвением взялась за то, что я показал, и ей не терпится похвастаться результатами. Хотя скорее это повод для встречи. Волков ждет новых приемов и советов по фехтованию, а Тихон хочет поделиться успехами в рукопашном бое. Как только закончу с делами, загружу их по полной. Сел в машину и откинулся на спинку сиденья. По пути к особняку думал о том, как и что говорить матери, если она не согласится. Прокручивал разные исходы и ее требования. Крайне важно, чтобы она согласилась на мое предложение, а я получил свой кинжал. Дорога пролетела незаметно. Коля встретил меня у входа и поклонился. Господин, в его глазах читалась искренняя благодарность. Спасибо вам за все. Коля распахнул двери, пропуская меня вперед. Я шагнул внутрь, невольно замер, оглядываясь. От прежней безвкусицы не осталось и следа. Гобелены и пестрые шторы исчезли, уступив место строгим портьерам глубокого синего цвета. Темное дерево панелей на стенах придавало помещению благородную строгость. Мы прошли по коридору, и я отметил, как грамотно Коля организовал пространство. Никакой вычурности, все функционально, но со вкусом. Светильники в старинном стиле мягко освещали путь, создавая уютную атмосферу. Вот здесь Николай толкнул одну из дверей, комната Ирины Леонтьевны и моей сестры. Просторное помещение с двумя кроватями, шкафами и письменным столом выглядело светлым. Утренний свет лился через высокие окна, играя бликами на полированной мебели. Дальше гостевые спальни. Коля провел меня по анфиладе комнат, а это крыло отведено для слуг. Его рука скользнула по дверному косяку, смахивая невидимую пылинку. В каждом движении чувствовалась гордость за проделанную работу. Все готово к приему гостей, он обвел рукой пространство. К Каждая комната обставлена и проверена. Отличная работа. Я положил руку ему на плечо. Лицо Николая просияло от похвалы. Он расправил плечи, но тут же скромно добавил. В такие сжатые сроки это максимум, что удалось сделать. Коля провел пальцами по деревянным панелям. Но постепенно мы превратим это место в настоящую жемчужину. Уже есть несколько идей по улучшению. Не успели мы пройти в главный зал, как раздался звук подъезжающей машины. Сердце ёкнуло. Приехали. Через окно заметил, как из сопровождающего отцовского джипа выбрались четверо гвардейцев в черных костюмах. Поморщился. Только этих церберов не хватало. Коля окликнул слугу. «Встреть гостей. Гвардейцев внутрь не пускай». Николай кивнул и поспешил к выходу. Я проводил взглядом спину папашиных бойцов, что занимали позиции у ворот особняка. Для защиты или контроля. Пробормотал себе под нос, разглядывая, как они осматривают периметр. Через несколько минут по коридору разнесся цокот каблучков. В зал влетела Алена. Длинные темные волосы разметались по плечам, глаза сияли азартом. Сестра замерла на пороге, крутила головой, осматриваясь, и я невольно залюбовался. Вылитая мать в молодости, та же грация в движениях, та же горделивая осанка. «Братишка», она поймала мой взгляд и озорно улыбнулась. Провела пальчиком по деревянной панели на стене. «Над этим еще работать и работать». «Да, все, что пожелаешь», — улыбнулся я в ответ. Ее детская непосредственность всегда подкупала. В конце концов, она моя младшая сестра, пусть и избалованная отцом. Алена уже упорхнула дальше, бросая критические замечания то о цвете штор, то о расстановке мебели. А в дверях появилась мать. Вера Ефимовна словно светилась изнутри. На плечах расположился легкий шарф. Но главное, ее глаза. Они сияли такой неприкрытой радостью и гордостью, что у меня перехватило дыхание. «Кириллу», она раскрыла объятия, и я шагнул навстречу. От нее пахнуло знакомыми с детства духами. «Мой мальчик, ты просто невероятен. В таком юном возрасте не побоялся выйти из рода, восстановил фамилию Орловых, и уже свой особняк в столице. Это многое говорит о тебе, сынок». «Благодарю», кивнул. «Постой», женщина внимательно меня осмотрела. «Ты чего такой напряженный?» «Все в порядке», улыбнулся в ответ и крутанул кольцо, подпитывающее мое заклинание «разведчик». «Подумаешь», фыркнула Алена, возвращаясь к нам. «Мог бы и получше что-нибудь найти». «И ремонт», она скривила носик, разглядывая строгую отделку стен. «Алена», мать покачала головой, «ты многого не понимаешь. Твой брат, ой, мам, ну начинается». Сестра закатила глаза и снова умчалась исследовать дом. Я воспользовался моментом и мягко отвел мать в сторону. «Мам», — тихо произнес, глядя в ее все еще сияющие глаза, «ты подумала о моем предложении?» Она замялась, теребя шарф на плечах. В глазах промелькнуло беспокойство. «Да, сынок», — ее голос дрогнул. «Я думала об этом все эти дни, когда гуляли по городу, сидели в кафе. Алена так счастлива здесь, хоть и старается не показывать». Из соседней комнаты донесся голос сестры. Она что-то увлеченно обсуждала с Колей, видимо, планировала изменения. «Бедный парень, он так старался, а Алена уже ему нарезает задачи. Я готова поехать к деду», — продолжила мать, понизив голос. «Готова вернуться в род Орловых. Ради себя, ради дочери, тебя». Но она запнулась. «Что но, мам?» Я мягко сжал ее руку. «Алена», — Вера Ефимовна бросила тревожный взгляд в сторону, откуда доносился голос дочери. «Она все еще думает, что с отцом ей будет лучше. Роскошь, светская жизнь Москвы. Ты же знаешь свою сестру». В ее голосе зазвучало отчаяние. «Я не смогу оставить ее там, с ним. Но и заставить не могу. Она еще молода, твои братья». Женщина сделала паузу. «Они уже взрослые и очень привязаны к отцу. А Алена, она, ты хочешь, чтобы я поговорил с ней?» Догадался я. «Убеди ее остаться». Мать стиснула мои пальцы. «Это мое условие. Если Алена согласится жить здесь, в Петербурге, я сделаю все, что ты предлагаешь». Я обнял ее за плечи. «Не волнуйся, я об этом позабочусь. Бестужев поможет». В голове уже складывался план разговора с князем. «Он сможет предоставить определенные гарантии безопасности». «Спасибо», прошептала она, «за все». В этот момент в зал ворвалась Алена. «Мам, ты только посмотри, какой здесь зимний сад можно сделать». Ее глаза горели энтузиазмом. «Коля говорит, тут раньше была оранжерея». Я невольно улыбнулся. «Может, убедить сестру будет не так уж сложно. Главное, дать ей почувствовать, что это и ее дом тоже». «Конечно, можно», кивнул я. «Все, что захочешь». Мать благодарно сжала мою руку. В ее глазах блеснула надежда. Алена внезапно остановилась посреди зала. Ее энтузиазм словно испарился, когда она окинула критическим взглядом помещение еще раз. Хотя, знаете, она поморщила носик, даже с оранжереей здесь все равно не то. Это же надо столько всего переделывать. А дома у нас уже есть зимний сад. Она мечтательно улыбнулась. И фонтан, и статуи. Алена, в голосе матери послышались умоляющие нотки. Что, Алена? Сестра уперла руки в бока. Да, здесь неплохо. Можно погулять, посмотреть. Но жить? Она фыркнула. Вы серьезно? У меня дома личная горничная. Портниха приезжает дважды в неделю. Папа обещал к Рождеству подарить. Девушка замолчала. Посмотрел на мать и увидел, как поникли плечи матери. Вся ее надежда рассыпалась от этих капризных слов. Что же задумала сестра? А тут что? Алена обвела рукой зал. Старые стены, минимум мебели. Да, можно сделать ремонт, что-то переделать. Но это все равно будет, она подбирала слово, простенько. Зато свободно, тихо произнесла мать. Свободно, рассмеялась Алена. От чего, мам? От роскоши, от возможностей, извините, но я в этом участвовать не собираюсь. Я остаюсь с папой. Она подошла ко мне, чмокнула в щеку. Без обид, Кирилл, но я привыкла к другому уровню жизни. Коля, стоявший в дверях, отвел взгляд. Алена же, словно не замечая, какую боль причинила матери, уже доставала телефон. Кстати, мне пора. У меня сегодня примерка нового платья. Папа заказал из Милана. Оскар Дагерти, магистр и командир кельтских псов. Кулак врезался в стену старого дома, и она рухнула. Взметнулось облако пыли. Бойцы кельтских псов с сочувствием и страхом смотрели на своего командира. Они не решались спросить, в чем дело, и просто наблюдали, как он крушит дома в заброшенном поселке, месте, где они залегли на дно. Оскар Дагерти же рычал, плевался и лупил все, что подворачивалось под руку, а иногда и под ногу. Его отряд провалил заказ на графа Орлова. Более того, они понесли приличные потери. Уже этого было достаточно, чтобы объявить Орлова личным врагом, так еще и заказчик отозвал заказ. Деньги им, конечно же, заплатили. Но репутация, кто вернет им репутацию? Какой-то мальчишка вышел из боя без единой царапины, а кто его защищал? Какие-то бандиты. И они смогли ликвидировать четверых бойцов. Оскар Дагерти собирался вернуться обратно на Туманный Альбион, но перед отбытием он решил довести начатое до конца, отомстить Орлову и восстановить репутацию. Больше недели он выслеживал пацана, подгадывал момент, когда рядом не будет никого из аристократов или жандармов. И сегодня, когда он проследил за его слугой, Оскар Дагерти вытянул счастливый билет. Граф третьего ранга и слуга второго. Что может быть легче для магистра? Как оказалось, многое, но не это. Оскар Дагерти не понимал, как Орлов смог пережить несколько прямых попаданий. Но больше всего ему было обидно за обман. Он поверил, что убил Орлова, когда огненный бык впечатался тому в спину. Поверил и пошел не спеша, а мальчишка куда-то исчез. Командир, к Оскару подошел его зам Джонатан. Коридор через границу готов, завтра. Ты поведешь отряд домой, прорычал Оскар Дагерти, а я закончу с Орловым. Джонатан Милтон встретился с бешеным взглядом командира и не осмелился перечить. Глава 20. Из Милана, значит, я усмехнулся, и что-то в моем тоне заставило ее замереть на полушаге. Еще один золотой поводок, она медленно обернулась. Что ты имеешь в виду? Ничего здесь не изменится. Да, я повторил ее недавние слова. Сколько ни вкладывай, все равно будет провинциально. Алена неторопливо прошлась по залу, словно пытаясь скрыть внезапное напряжение. Милая, мать шагнула к ней, тебе же здесь понравилось. Ты сама говорила про оранжерею. Мам, Алена мягко улыбнулась, одно дело мечтать, и совсем другое, жить. Я привыкла к определенному уровню. Ее голос стал вкрадчивым. Вот скажи, Кирилл, если я останусь, какие у меня будут условия? Смогу ли я свободно распоряжаться своим временем, гулять, встречаться с друзьями? Или ты, как старший брат, начнешь контролировать каждый мой шаг? Я прищурился. Вот оно что, торговля началась. А как ты это видишь? Спросил ее. Ну, она присела на подлокотник кресла. Во-первых, я хочу сама выбирать, где учиться, без советов и давления. Может быть, я выберу не твою академию, не знаю. Это разумно, кивнул я. Мать с надеждой посмотрела на меня. И, конечно, мне нужны средства, продолжила сестра. Папа очень обидчивый, сам знаешь. Как только я выйду из рода, никакого содержания не будет. Она замолчала, внимательно изучая мою реакцию. Умная девочка, бьет точно в цель. Знает, что раз я затеял весь этот план с выходом из рода, то должен буду взять на себя и финансовые обязательства. До окончания учебы или пока не устроишься в жизни, уточнил я. Дай палец, а она руку целиком откусит. Нужно показать, что манипулировать мной не получится. Пока не найду достойную работу или... Она сделала паузу. Удачно не выйду замуж. Мать нервно теребила шарф, переводя взгляд с меня на дочь. Вот же сестра. Даже мама не смогла на нее подействовать. Всего несколько дней без папаши на свободе и вот результат. Хорошо, согласился я. Что еще? Я хочу иметь возможность устраивать здесь приемы. Светские вечера, Алена оживилась. Этот зал прекрасно подойдет. И конечно, моя комната полностью в моем распоряжении. Я сама выберу дизайн, мебель. Стоп, поднял я руку. Давай проясним. Это мой дом, сестренка. И определенные правила здесь будут. Да, ты можешь обустроить свою комнату. Но никаких кардинальных перемен в остальном доме. Она надула губки. Даже маленький бал раз в месяц нельзя? Можно, кивнул я. Но по согласованию со мной, и в разумных пределах. Алена задумчиво покачала ногой. А если я захочу пригласить друзей просто так, без бала, в пределах разумного, повторил я. И ты должна понимать, здесь не будет той роскоши, к которой ты привыкла. Зато будет свобода, тихо произнесла мать. Сестра посмотрела на нее долгим взглядом. Что-то промелькнуло в ее глазах, понимание, сочувствие. Ладно, она наконец произнесла. У меня есть еще одно условие. Хватит этих игр. Я отошел к окну и повернулся к сестре. Давай будем честными, Алена. Зная нашего отца, у тебя только одна судьба, выгодное замужество. Причем выгодное не тебе, а ему. Кириллу, не надо, начала мать, но я покачал головой. Мам, давай не будем. Ты сама знаешь, что это правда. Лицо Алены дрогнуло. Маска капризной девочки на мгновение слетела, обнажив ее настоящую, живую. Я попал в цель. Выбор простой, сестренка, продолжил я мягче. Если хочешь сама определять свою судьбу, жить как считаешь нужным, выходить замуж по любви и когда сама решишь, остаешься тут с мамой. Сделал паузу, чтобы до нее дошла моя мысль. А если предпочитаешь жить под контролем отца, все эти подарки, поблажки, просто способ привязать тебя, чтобы потом, когда он выдвинет свои условия, ты не смогла отказать. Кирилл, сынок, в голосе матери звучала мольба. Алена смотрела на меня пронзительно, словно видела впервые. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на уважение или страх перед будущим. Это сейчас она вся такая важная, но отпуск скоро закончится. Она вернется домой и год-два и папаша начнет заниматься ее замужеством. Хорошо, наконец произнесла она. Ее голос звучал уже по-другому. Без прежнего кокетства. Я согласна. Но скажи, мы будем здесь жить одни? Нет, конечно. Мама съездит к деду и вернется. Она по-прежнему твой родитель, Алена. А особняк? Она обвела взглядом зал. Он маловат для... Возможно, со временем у нас будет дом побольше, кивнул я. Но пока есть этот. И мои условия ты знаешь. Алена еще раз посмотрела на мать. Та стояла, прижав руки к груди, и в ее глазах стояли слезы. Я согласна, тихо сказала сестра. Я повернулся к матери. Тогда оставайтесь пока здесь, устраивайтесь. А я поеду к князю Бестужеву. Нужно обсудить твою поездку к деду и обеспечить безопасность. Спасибо, прошептала мать, а в глазах Алены промелькнуло что-то, похожее на благодарность. Кажется, впервые за все это время она была искренней. Я вышел из зала и поймал взгляд Николая. Мое движение головой, и он сразу понял, что нужно делать. «Позвольте, я покажу вам ваши комнаты», — Коля поклонился матери и сестре. «Для всех он и Ирина Леонтьевна просто мои слуги, а его сестре, живущей здесь, пока лучше не распространяться. Меньше знают, крепче спят». Спустился по лестнице, прислушиваясь к удаляющимся шагам наверху. Сквозь высокие окна холла разглядел гвардейцев папаши. Они все еще топтались у ворот, осматривали периметр. «Ну и пусть, даже лучше. Пока меня не будет». Их присутствие добавит безопасности. Машинально крутанул кольцо артефакт на пальце. Немного полегчало, но заклинание разведчика все равно выматывало. С того нападения магистра я не рисковал отключать его ни на минуту. Хоть какое-то облегчение, что удалось уговорить мать с сестрой. Но это только начало. Губы сами собой растянулись в усмешке. Папаша обязательно что-то выкинет, Для него это удар ниже пояса. Жена и дочь не просто покидают род, а уходят к Орловым. К тем самым, которых он когда-то победил, растоптал, уничтожил. Дорого бы я дал, чтобы увидеть его рожу, когда эта новость его настигнет. Достал телефон, нашел нужный номер. Три гудка, и знакомый голос ответил. Приемная князя Бестужева слушает. «Здравствуйте, граф Кирилл Орлов». Я старался говорить спокойно, хотя внутри все звенело от напряжения. «Скажите, я могу подъехать поговорить с Петром Алексеевичем о наследстве?» «О чем?» – переспросили меня. «Так и передайте, пожалуйста». Звук пропал, словно трубку чем-то закрыли. Прошло несколько мгновений, и мне ответили. «Князь сможет принять вас прямо сейчас». «Отлично, я уже вызывал такси. Буду через 20 минут». Убрал телефон в карман. За спиной раздались шаги. Коля спускался по лестнице. «Господин, вас отвезти?» – спросил он. «Оставайся здесь», – сказал ему. «Проследи, чтобы все было в порядке». Он молча кивнул. Такси петляло по центральным улицам. На светофоре мы встали за черным джипом жандармерии. Мигалки были выключены, но от машины веяло магией, явно артефакты защиты. Усмехнулся, после той ночной схватки с магистром патрулей в городе стало больше. Пальцы невольно коснулись кольца артефакта. Джип свернул к управлению, а мы поехали дальше. Мысли сами собой вернулись к предстоящему разговору. Бестужев, как ни крути, а доверять ему полностью я не мог. Огонь Дагановский, который явно стоял за попыткой убить меня в поезде, считался его человеком. Не сходилось. Если князь так хочет привязать меня к себе, зачем устраивать покушение? А если Огонь Дагановский действовал сам, почему Бестужев это допустил? Такси притормозило у тротуара, дорогу переходила стайка студенток. Их звонкий смех напомнил о сестре. В одном я был уверен точно, князю нужно это наследство. Чем бы оно ни было, он готов на многое. Использовать мать – самый логичный вариант. Она получит свободу от деспота мужа, вернется в родной род, расскажет обо всем деду. А тот, судя по рассказам матери, люто ненавидит папашу. На радостях точно передаст ей наследство. После этого с нее в столице пылинки будут сдувать. «Приехали», – объявил таксист, останавливаясь у особняка Бестужевых. У парадного входа меня уже встречал Филипп Кириллович. Его морщинистое лицо просияло при виде меня. «Граф Орлов», – он слегка запыхался, спускаясь по ступеням. «Рад вас видеть. Князь ожидает в кабинете. Осталось только объяснить все Бестужеву так, чтобы он согласился на мой план. А в том, что это будет непросто, я не сомневался». Филипп Кириллович проводил меня в кабинет. За массивным столом сидел Бестужев, склонившись над бумагами. Его седые кудри свисали до плеч, частично скрывая лицо. Он не поднял головы, продолжая перебирать документы в кожаных папках. «Присаживайся», – бросил он, не отрываясь от чтения. Я опустился в кресло, отметив, как изменилась атмосфера со времени нашей последней встречи. Теперь в воздухе витало какое-то напряжение. Наконец Бестужев отложил бумаги. Его выцветшие глаза внимательно изучали меня. «Ты наконец-то решился, Кирилл?» Улыбка тронула его губы, но взгляд остался настороженным. «Молодец, давно пора. Я уже послал за твоим кинжалом». Я сделал глубокий вдох. «Сейчас главное – правильно подать информацию». «Не совсем так, Петр Алексеевич. Я нашел другое решение». Его брови поползли вверх. «Вот как? К деду поедет моя мать». Улыбка исчезла с его лица. Бестужев откинулся в кресле. Его массивная фигура словно заполнила все пространство. «Дмитрий Юрьевич никогда ее не отпустит», – отрезал он. «Ты же знаешь своего отца. Она выйдет из его рода. Я уже обо все договорился с матерью. Буквально полчаса назад. Уверен?» – спросили меня серьезно. «Да», – кивнул, не сводя взгляда.